Кролик и герцогини переступили порог тронного зала с аккуратной подарочной коробочкой в руках. Оба улыбались с натянутым дружелюбием. Пока все шло как задумано. Только бы этот болван опять все не испортил. Подумала гостья, мысленно скрестив пальцы. Кролик выступил вперед, дернул за яркую ленту и, сорвав крышку, протянул повелительнице страны чудес лакомство. Королева, похоже, впервые в жизни действительно растерялась. Она обожала подарки, а тем более сладости, но как же диета? Как же фигура? А зубы? «Мне такое нельзя», — наконец решительно заявила она. «Можно», — мягко, но настойчиво произнесла герцогиня. «Нет». Королева стояла на своем. Она не будет нарушать правила, которые сама для себя придумала. «Но один кусочек», — обольстительно улыбнулась герцогиня. «Нет». «Как скажете». С нарочитым равнодушием протянула герцогиня и, сделав вид, что хочет спрятать коробочку. Королева растерянно смотрела на нее. «Вы слишком хорошо меня знаете», — надув губы, буркнула правительница страны чудес. «Пока мне это никак не помогает», — усмехнулась герцогиня. Женщины несколько мгновений смотрели друг на друга, а потом расхохотались. Белый кролик захихикал. Герцогиня снова смерила королеву пристальным взглядом, мысленно повторяя: «Не тяни, возьми, съешь его». Королева в замешательстве и непривычной для нее нерешительности поглядывала на угощение. Оно было такое аппетитное. В самом деле, что случится от одного кусочка? Она же только чуть-чуть, только попробует и все. Соблазн оказался слишком велик. Королева подцепила пирожное двумя пальцами и надкусила. Гости замерли в тревожном ожидании. «Что за вкус?» Она поморщилась. «Секретный ингредиент», — таинственно улыбаясь, пояснила герцогиня. «Яблоки?» Королева вскинула брови. «Любовь и уважение, Ваше Величество». Опустив голову, чтобы скрыть выражение своего лица, отвечала подданная. Королева довольно кивнула, доедая пирожное. Уж такое оно было восхи... Что это с ней? Горло перехватило. Стало нечем дышать, будто легкие разом отказали. А чьи-то невидимые руки душили ее. Королева закашлялась. Потом захрипела и покраснела от натуги, силясь вдохнуть. Герцогиня и кролик обменялись торжествующими улыбками. «Все хорошо, Ваше Величество?» С притворной заботой осведомилась герцогиня, хотя у нее и в мыслях не было никому помогать. Королева не ответила. Она еще раз другой попыталась втянуть воздух, потом захрипела, рухнула в кресло и затихла. «Все!» — воскликнул белый кролик, потирая руки. «Наконец-то!» В голосе герцогини звучал триумф. Однако радовались они рано. Снова послышался хрип, потом глубокий вздох. И спустя несколько мгновений королева открыла глаза. «Жива!» Кролик мелко задрожал, трясущейся рукой вытащил из кармана часики. Стрелки стояли на месте, как приклеенные. «Не может быть! Но ведь шляпник говорил, что когда они идут...» В ужасе от мысли о собственной участи прошептал он и повернулся к герцогине, тыча пальцем в застывший циферблат. «Они не идут! Стоят!» Он задумался, перебирая в голове предположение. «Видимо, они работают только на девчонке!» Герцогиня выхватила часы из рук помощника и попыталась спрятать их. «Что за недотёпа? Из-за него их всех когда-нибудь казнят. Не проще ли самой поскорее от него избавиться?» Но поздно. Королева заметила блеск непонятного предмета в руках подданной и требовательно протянула руку. «Дай сюда. Давай!» Она нахмурилась еще сильнее и нетерпеливо пошевелила пальцами. В ее голосе зазвучали стальные нотки. Те самые, которых боялся до дрожи каждый в стране чудес. Обычно таким тоном повторяли давно известное всем распоряжение. «Я смотрю, вы не очень-то спешите выполнять мои приказы. Думаете, если вы видели мою слабость, вам позволено не подчиняться моей силе?» Пришлось послушаться. Герцогиня нехотя протянула собеседнице часы. Стрелки на циферблате по-прежнему не двигались с места. Королева взяла странный предмет в руки и принялась разглядывать как драгоценное украшение. Затем померила. «Интересная вещица», — задумчиво протянула она, не обращая внимания на заговорщические взгляды, которыми обменивались подданные. Потом она отвернулась к окну, бросив перед этим лишь одну ленивую фразу. «Вы свободны, Ваше Величество, но...» Попыталась было возразить гостья, но королева резко перебила. «Освободились немедленно, иначе я вас казню!» «И будете правы, Ваше Величество!» Герцогиня вздохнула и поклонилась, не глядя на топчущегося рядом помощника, который подобострастно заглядывал ей в глаза. Сжав кулаки и стиснув зубы от злости, она повернулась и пулей вылетела из зала. Кролик едва поспевал за ней. Ему было стыдно и очень страшно. Как он мог так ошибиться? Ведь он своими глазами видел, как стрелки двигались. Теперь ему точно достанется от герцогини. А уж кролик-то знал, насколько она ужасна в гневе. Алиса тем временем проснулась в незнакомом доме, куда ее притащила обманщица-мышь. Но хозяйки нигде не было видно. Перечный туман уже осел. В горле больше не першило, и глаза не слезились. Только вот голова была тяжелая. Правда, осмотреться как следует девочка не успела. Кухарка, суетившаяся у плиты, развернулась. В ее руке блеснул тесак. Алиса не стала спрашивать, почему ее меряют недобрым взглядом. В голове мгновенно прояснилось. Она вскочила с тахты и бросилась за дверь, хлопнув ей так громко, что, наверное, распугала всех птиц в округе. Только когда дом скрылся за поворотом, девочка выдохнула и огляделась. Вокруг опять шумел лес. Алиса задумалась. Куда теперь? Карты у нее нет. Что ж, пойдет куда-нибудь, куда-то да попадет. «Никуда не сворачивать», — продолжала она бормотать себе под нос как заклинание. А в голове, как по волшебству, возникала мелодия с детства знакомой песни, которую тут же подхватывали ветер, деревья, трава и камни. Но не ей одной в этот миг слышалась волшебная музыка. «Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов», напевала королева, двигаясь по залу в медленном танце с воображаемым партнером, а верные антиподы стучали пальцами по клавишам печатных машинок, записывая за ней. «Из пены уходящего потока на берег тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков». Шляпник за бесконечным столом тщательно собирал из разложенных по тарелкам баранок, печенье, пирожных, конфет и фруктов портрет королевы, соединяя части картины взбитыми сливками и разноцветной глазурью. Он грустно оглядел свое творчество. Вышло похоже. По крайней мере, ему так казалось. «И чудаки еще такие есть. Вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышит просто так...» Подхватил внезапно увлекшую его мелодию шляпник. И вот они с королевой уже пели в унисон, замкнувшись в своих маленьких мирках, про которые никто, кроме них, не знал. Они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, Долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний. Страна любви — великая страна. Тихонько подхватил мотив Додо, бредя вдоль бесконечного стола и грустно глядя в пространство. Когда он лишь на миг обернулся, ему показалось, что мартовские заяц и Соня держатся за руки, с нежностью глядя друг другу в глаза. «Почему у меня не может быть так же?» — с тоской подумал он, продолжая напевать. «Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна». Остановившись около стола, Додо окинул его унылым взглядом и снова вздохнул. Перед его внутренним взором опять возник образ Алисы. Девочка приветливо улыбалась. Сама Алиса тем временем держала путь через чащу и самые таинственные уголки страны чудес. Ее вела знакомая с детства мелодия. «Но вспять безумцев не поворотить. Они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить». Девочка уже не могла припомнить, когда и где слышала эту песню. Но она прочной нитью связывала ее с домом. Теперь таким далеким, но таким родным и желанным. Там остались близкие. И она просто обязана была вернуться. А потому Алиса следовала за чудесным мотивом и верила, что он приведет ее туда, куда нужно. «Волшебную невидимую нить, которую между ними протянули, свежий ветер избранный пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что если не любил, значит, и не жил, и не дышал». Звучало в голове и в сердце. И теперь казалось, что вся страна чудес подхватила этот мотив. «Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу». Алиса сама не знала, как тут оказалось. Сперва за деревьями показались просветы, потом откуда-то потянуло ароматом чая и плюшек. И вот, повернув в очередной раз, тропинка вывела ее к длиннющему столу. Даже не спросив разрешения, утомленная Алиса опустилась на стул и только потом осмотрелась. Она встретилась взглядом с мартовским зайцем. Тот пару мгновений изумленно таращился на нее, а потом вдруг заголосил, как будто его ужалила пчела. Алиса испугалась и закричала в ответ. Над столом поднялся такой гвалт, что собравшиеся чуть не оглохли. «Уйди! Уйди отсюда!» Продолжал вопить заяц, замахав на нее руками, будто прогоняя назойливое насекомое. «Почему вы кричите?» — возмутилась Алиса. Додо вскочил навстречу девочке, опрокинув чашку с чаем. Мартовский заяц еле успел вернуться, чтобы его не ошпарило, и метнул на возмутителя спокойствия уничтожающий взгляд. Но тот и ухом не повел. Он кинулся навстречу гостье и стиснул ее в объятиях. «Какая радость! Он так волновался! Как хорошо, что подруга жива и невредима!» Да и сама Алиса была рада не меньше. Оба они с минуту стояли, обнявшись, потом засмущались и неловко отстранились друг от друга, стараясь не встретиться взглядами. Шляпник наблюдал эту сцену с радостной улыбкой, и даже заяц наконец успокоился и иронично толкнул в бок Соню. «Гляди, мол». Недовольна осталась только мышь. Она демонстративно отвернулась и начала звенеть ложкой в чашке, делая вид, будто размешивает сахар. Но на самом деле просто пыталась скрыть раздражение. «А почему ты вернулась?» — удивленно спросил Додо. Он все еще не верил, что ему не привиделось. «Но ведь не могут у всех быть одинаковые видения». «Откуда?» — удивленно спросила девочка. Додо растерянно посмотрел на Алису, потом обернулся туда, где только что сидела мышь, но ее уже и след простыл. Она скакала с другой стороны стола, размахивая разыскной листовкой. «Я сделала то, что должна была!» — визжала она. Она антипят! Она все портит! Ей не место среди нас! Полностью поддерживаю!» — воскликнул мартовский заяц и вскинул руку. «Это тебе среди нас не место!» — рявкнул Додо на мышь, и та опешила от неожиданности. «Думаешь, что говоришь? И кому, Додо?» Набравшись храбрости, пропищала она. Но получилось не слишком убедительно. Заметив, что все потеряли к ней интерес, мышь схватила со стола тарелку и с силой швырнула ее об землю. Осколки брызнули в разные стороны, но никто не отреагировал на ее истерику. Мышь хотела еще что-то заявить напоследок, но передумала, надулась и скрылась в кустах. Все взгляды обратились к растерянной гостье. Шляпник несколько раз пристально посмотрел то на нее, то на портрет на разыскном листе, пытаясь найти хотя бы небольшое отличие. Но нет, это была она, та самая девочка. «А вы изменились», — ласково произнес шляпник, приглашая новую гостью присоединиться к угощению. «Наверное, вы взрослеете». Алиса взглянула на него раз, другой, и сердце защемило, а к горлу подступили слезы. «Как? Неужели?» «А вы...» — пролепетала она и осеклась на полуслове, не веря своим глазам. «Но как папа мог тут оказаться, если она видела его по ту сторону стены? И почему он не узнает ее?» «Шляпник», — представился собеседник с доброй улыбкой, пожимая гостье руку. Алиса вяло ответила на рукопожатие. Она все еще была слишком растеряна. «Это безумный шляпник!» — поправил заяц, но никто его не слушал. «Где оно?» Шляпник осыпал гостю вопросами. «Время. Почему оно не идет? Ты ведь принесла его с собой». Алисе с трудом, но все же удалось взять себя в руки. Папе и правда совершенно нечего здесь делать. Наверняка ей просто показалось. Ей постоянно в этом месте что-то мерещится. «Вы про часы?» — уточнила она и вздохнула. «Я их потеряла. В лавине». «Может, оно и к лучшему», — подумала была девочка. «В этом странном месте все просто помешались на ее часах». Но не тут-то было. «Алиса должна взять часы в руки!» Внезапно раздался рядом голос белого кролика. Сидевшие за столом разом подпрыгнули от неожиданности. Несколько пар глаз пронзили незваного гостя взглядами с разной степенью раздражения и недоверия. А тот вдруг бросился к Алисе и едва не бухнулся перед ней на колени. «Алиса, прости, прости нас, пожалуйста, за то, что мы были с тобой так грубы!» Лепетал он, заламывая руки. «Моя герцогиня очень, очень жалеет об этом. Но и ты должна нас понять, мы не могли доверять антипяту!» Алиса в растерянности взглянула на Додо, а тот, похоже, был удивлен ничуть не меньше. «Мы показали королеве часы!» Продолжал сокрушаться кролик. «Чтобы доказать, что время есть и что уважаемого шляпника надо отпустить. Но она не хотела нас слышать, ведь часы не идут без тебя, Алиса». Его голос взлетел до фальцета и трагически оборвался. «Так ты отдай их нам, и все будут счастливы, верно?» Пристально глядя на предателя, предложил Додо. Голос его при этом звучал совсем недружелюбно, и улыбка уверенности не внушала. «Верно», — закивал тот и развел руками. «А у меня их нет. Королева забрала их себе как сувенир». «Ну, хватит». Алиса решительно поднялась из-за стола. «Отведите нас к королеве», — потребовала она. «Обязательно». Кролик аж подпрыгнул от радости. «Заберите часы, солнце сдвинется, и мы будем свободны! Ура! Только скажите, как работают часы! Это самое важное!» но его почему-то никто не поддержал. Алиса повернулась к товарищам по вечному чаепитию, потом к Дудо. Она очень хотела помочь, но если ее стремление никто не разделяет, разве можно рассчитывать на успех? «Все получится, я обещаю», — заверила собравшихся Алиса. Она была не до конца уверена в своем плане, но хорошо помнила слова кота и гусеницы. Не сворачивать с пути и действовать, а не рассуждать о смысле. «Тогда...» Шляпник резко погрустнел и вздохнул. Он-то хорошо помнил, чем обычно заканчиваются визиты во дворец. «Скатертью дорога. Туда. Туда». Он неопределенно махнул рукой в сторону, куда убегала одна из тропинок. Вслед за Алисой засобирался и Дудо. «Я вас догоню», — пообещал кролик, но как только они скрылись за кустами, почему-то повернулся и побежал совсем в другую сторону. Его путь лежал вовсе не во дворец, а прямо на доклад герцогине, которая пряталась неподалеку. С этого момента она решила сама за всем следить. Иначе помощники опять сделают что-нибудь не то и не так. «Они мне поверили!» С восторгом затараторил кролик. Но под пристальным взглядом герцогини поумерил пыл. «Вроде бы». «Главное, чтобы девчонка успела взять в руки часы, и тогда у нас появится время». Равнодушно отозвалась герцогиня, глядя вслед девочки и Дудо, и прошептала с мрачной торжественностью. «Чтобы убить королеву».